Раз. Ну я тебя слышу, короче, Вовчик. Надо тебе какой-то микрофон, короче, придумать, чтобы как-то слышно тебя тоже было. Ты, кстати, можешь там в чате писать. Слышишь меня или нет? Напиши в чате, слышишь меня или нет? Что, вместо русского китайский у тебя, что ли, печатается? Я тебе на русском написал. От меня сообщение тоже на китайском пришло? Я в ре настроен, поэтому у нас я в эти партии играю, ну, как обычно, а она звучит у меня в ре, а ты-то в ми играешь, поэтому шляпа. Что-то бас у тебя тихо очень звучит. Я уже на полную, на максимум себе сделал, но что-то он реально тихо. Смотри, я тебе сейчас буду играть одну и ту же вот струну и в этот. Посмотри. что-то еще кто-то басист подключился, сейчас его это. Да, оберет какой-то, сейчас я его